Друзья, вопрос библейский. Прочитаем вопрос. Числа, 6 глава, 3-4 стих. Написано, чтобы не есть винограда от зерен до кожи. Почему Бог запретил есть зерна? Ведь они не дают брожения во время еды. Написано, не то оскверняет, что входит в уста, а то, что из уст исходит. Так, можно это отнести как отцеживанию комара. И еще дальше здесь вопрос продолжается. Запрет есть ягоды. Вот, можно ли назвать отцеживанием комара запрет есть ягоды? Входит в обет назарейство безбрачия? Тоже вопрос. Но, друзья, Господь так усмотрел, чтобы в народе израильском были назареи. Назареи – это отделенные люди для особого служения. Это служение, оно ограничивалось временем. То есть это не на всю жизнь, на какое-то время. Поэтому вот этот вопрос, вопрос безбрачия, я так полагаю, друзья, здесь не написано за безбрачие, не написано, но похоже, что во время назарейства в брак не вступали. А когда закончится дни назарейства, потом брак был, и потом уже вот жизнь была семейная. Так похоже, друзья, потому что и как брак делать без вина? Это тоже. А главная мысль здесь какая, друзья? Это 6 глава, 8 стих. «Во все дни назарейства своего свят он Господу». То есть, друзья, это как прообраз святых людей, которые будут на земле, в церкви. Мы с вами как назареи, друзья, которые отделены от этого мира. И смотрите, нельзя было вина пить, виноград есть, нельзя было кожицу с винограда кушать, и косточки даже нельзя было кушать. Почему, друзья? Это говорит об удалении от греха. Не только вино не пей, даже косточки не ешь. То есть нужно было от вина надо было далеко отделиться. Ну, допустим, друзья, мы вино не пьем, не пьем. Ну вот мы на стол поставили компот, налили компот в бутылке, на которой написано «водка» или «вино». И пьем. Где-нибудь вы видели, чтобы какой-то брат, ну, позволил себе это в машину положить бутылку, где написано «водка» и там вода? Почему мы это не делаем, друзья? Потому что это мерзко для нас, друзья, понимаете? Потому что это нечистота, понимаете? Если мы так будем делать, мы когда-то перепутаем, понимаете, когда-то мы начнем пить, если сейчас не пьем, если будем так близко, понимаете, а что там на наклейка? Что здесь стоит наклейка? И можно сказать, и вина не пейте, и не пейте, даже если там наклейка не пейте. Понимаете? Ну так, то есть это говорит о дистанции, большой дистанции от греха, чтобы случайно не перепутал и не выпил. Вот это вот, друзья, такой вопрос. Поэтому это не отцеживание комара, друзья. А это большой урок для нас, как мы должны ко греху относиться. Могу я на свой телефон записать какой-то клип грязный, а? Могу это сделать? А что там такого? А мелодию мирскую? Есть у нас мирские мелодии на телефонах, друзья? Есть? Это неверующие телефоны, понимаете? Они еще не уверовали. Покаяться надо и хозяевам, и этим телефонам. Неужели у нас мелодии нету, друзья? Мы не должны слушать, петь мирскую музыку, да? Слушать не должны. И в кармане не должны ее носить, друзья. Чтобы не было у нас ни в компьютерах, ни в телефонах не было это мирской грязной музыки, друзья. Вот эта дистанция, когда у нас все смешалось, и такая мирская музыка, и все, и думаешь, это то ли христианин в собрании как заиграет какая-то музыка. Не знаю, как себя чувствует хозяин, друзья, а все почувствовали, что среди нас неверующий человек. Ну вот так, друзья, давайте мы и зернышки тоже не будем кушать от этого мира, от греха подальше. Да, и участие, друзья. Когда душой устанешь, брат. Пение было. А, сказали объявить. Брат Ваня, это уже было. Когда душой станешь, брат. Значит, на следующее.